Дорогой английский костюм сидел на нем так же ладно, как военная форма. Это был Лебедев. В зал вошла Агния Львовна. Красное полотнище с серпом и молотом наподобие индийского сари обвивало ее хрупкое тело. Она поднялась на покрытое ковром возвышение и воздела руки, словно для благословения. «О, Матерь Деви приветствует нас!» Лебедев встал и поцеловал крохотную ручку Агнии Львовны. Ее кожа блестела, словно покрытая медной чешуей. Агния Львовна вцепилась в мою ладонь влажной цепкой лапкой и увела в залу с камином. В полумраке зала мерцали зеркала. Квадратные, круглые, черно-матовые. Дымились курильницы, и сладкие ароматы проникали в кровь. На полу был выложен широкий круг из черных горящих свечей. Яростно полыхал камин, по стенам метались рубиновые всполохи и тени. В жаркой тьме люди торопливо сбрасывали одежду. Трижды ударил гонг. В круг горящих свечей вошла высокая женщина, завернутая в алую тогу. Ее лицо было скрыто жуткой тибетской маской, словно это была сама красная дьяволица, гневное божество пантеона Черный Бон. О, звезда революции! Сойди со своих высот! Рыбак сдернул с плеч революции алое покрывало. Только женщина Шакраварти, принадлежащая хозяину круга, полностью обнажена, прошептал Густин и со значением пожал мою руку. Остальные сохраняют на теле подобие одежды, ибо женская нагота — слишком страшная сила. И не всякая женщина готова к этой ступени тантры. Лицо этой прекраснейшей из женщин скрыто маской потому, что в тантре женщина безлика. Она только энергия, тетива, натягивающая лук Шивы. Безумная Кали, хмельная от похоти и крови, танцующая в ожерелье из черепов на трупах поверженных мужчин. Но даже она покоряется порядку и высшей силе. Выбери из этих вещей любую, и ты узнаешь, кто твоя подруга на эту ночь. Обнаженная революция поднесла мне чашу, полную ожерелий, перстней, алых лент и женских платков. Всполохи пламени играли на золотистой коже. Это дивное тело было вызвано из адских бездн и соткано из ангельских озарений. По неповторимому силуэту я узнал цветок цветков. Гранаты и рубины, небрежно брошенные в чашу, казались влажными от крови. Жемчужные слезы мешались с шелком одежд. Из чаши скалилась мертвая голова. Вокруг нее вились и шуршали черные змеи. Но это видение длилось лишь миг. Все в тантре решает жребий, а вовсе не моральные запреты или физическая склонность. Ибо мы уже не мужчины и женщины, тем более невозбужденные голодом звери. Мы — бессмертные боги, для которых нет запретов, — мягко учительствовал Густин. В тантрическом кругу брат встречает сестру, отец — дочь, а мать — сына. Слабых тантра отвергает. Мужчина выбирает из сброшенных женских вещей всего одну. Это и есть его рати, его богиня на этот круг. Повинуясь его воле, я в потьмах ощупал груду колец, бус, шелковых платков и достал из чаши тонкий поясок из оранжевого искристого шелка. Такой цвет был у кимоно Соломеи. Прими одежды смерти, войди как свет в материю, прошептал Густин. От его заклятия дрогнуло пламя свечей. Сегодня ты вступаешь в высший, избранный круг. Отныне ты будешь зваться друг и брат. Он за руку подвел ко мне обнаженную до пояса Соломею и соединил наши ладони. Я слышал ее нетерпеливую радость, перетекающую в мои пальцы. Она стояла передо мной с женственной покорностью. Блаженная и бессмысленная улыбка цвела на ее тонком горбоносом лице. В широко расставленных карих глазах, как дьявольское наваждение, мелькал сталинский министр. Совершенный сосуд ее тела был наполнен липкой, несмываемой скверной.